Я не желаю, чтобы ты проводил так много времени у этой фру Стеннерсен, сказала она, кокетничая. Я этого не перенесу, я буду безутешна. И она еще раз проверила, хорошо ли упрятала деньги. «Как мило с твоей стороны, что ты дал мне столько денег!» — воскликнула она порывисто, откинула вуаль и поцеловала его в губы, прямо в губы. Но при этом она была полностью поглощена тем странным поручением, которое дал ей Нагель. «А как мне тебя уведомить, что все сошло хорошо?» «Могу я попросить капитана дать не 3 гудка, а 4 или 5, как ты считаешь?» «Видишь, не такая уже я и дура. Нет, на меня полагайся смело. Неужели я не сделаю для тебя такой милости, когда ты...» «Послушай, и все же я приехала сюда не ради денег, поверь мне. Но теперь разреши мне еще раз поблагодарить тебя. До свидания, до свидания». И она снова проверила, надежно ли спрятаны деньги. Спустя полчаса Нагель в самом деле услышал подряд 5 коротких пароходных гудков. Прошло 2 дня. Нагель почти не выходил из номера, сидел мрачнее тучи, выглядел измученным и больным. Он ни с кем не разговаривал и даже к гостиничной прислуге ни с чем не обращался. Одна рука у него была перевязана, как-то ночью побродив по своему обыкновению где-то почти до самого утра, он вернулся в гостиницу с рукой, обмотанной носовым платком. Он сказал, что поранил руку, споткнувшись об барану, лежавшую на пристани. В четверг с утра моросил дождик, и от дурной погоды Нагель помрачнел еще больше. Но после того, как он прочел еще лежа в постели газету и посмеялся над бурной сценой, разыгравшейся во французском парламенте, он вдруг щелкнул пальцами и вскочил на ноги. «К черту все! Мир широк, богат и весел, мир прекрасен, и нечего унывать». Он позвонил, не успев даже закончить свой туалет, и сообщил Саре, что намерен вечером пригласить к себе гостей. Человек 6-7 таких веселых компанейских людей, как доктор Стеннерсен, адвокат Хансен, адъюнкт, и хоть немного рассеяться, а то уж больно уныло жить на нашей грешной земле. Нагель тут же разослал приглашение. Минутка ответил, что будет. Поверенный Рейнерд был также приглашен, но не пришел. К 5 часам все гости собрались в номере Нагеля. Дождь, как зарядил с утра, так и не прекращался. Было очень пасмурно, поэтому сразу зажгли камин и спустили шторы. И вот начался роскошный кутеж с адским шумом и криком. Началась такая вакханалия, что весь маленький городок несколько дней только об этом и говорил. Как только минутка появился в дверях, Нагель кинулся к нему и стал извиняться за то, что наболтал лишнее во время их последней встречи. Он с чувством пожал минутке руку, а затем представил его студенту Эйену, единственному из собравшихся, который еще не знал его. Минутка шепотом поблагодарил Нагеля за новые брюки. Теперь он с головы до ног одет во все новое. «У вас еще нет жилета?» «Нет, но мне он и не нужен. Я ведь не граф, уверяю вас, мне и в самом деле совсем не нужен жилет». Доктор Стеннерсен сломал свои очки, поэтому был в пенсне без шнурка, которое ежеминутно падало у него с носа. «Нет, что бы там ни говорили, — — сказал он, — «но наше время несет с собой освобождение. Да посмотрите только на результаты выборов и сравните их с прошлыми». Все много пили. Адъюнкт уже начал говорить односложные слова, а это был верный признак того, что он хватил лишнего. Адвокат Хансен, который наверняка успел выпить несколько стаканов еще до того, как пришел, стал, как всегда, возражать доктору и вообще болтать чепуху. Хансен – социалист. Он со своей стороны за движение вперед, если можно так выразиться. Но он недоволен выборами. Какое освобождение они, собственно говоря, принесли? Может, ему кто-нибудь ответить? К черту выборы! Хороша эпоха освобождения, ничего не скажешь. Да разве такой человек, как Гладстон, не боролся с Парнелем, боролся самым постыдным образом по смехотворно ничтожному поводу, по так называемым моральным соображениям, которые не стоят выеденного яйца? К черту все это! Какого дьявола вы несете такую несусветную чушь? Тут же вскипел доктор. «Вы что, вообще отрицаете мораль? Если отнять у людей мораль, то что их будет двигать вперед? Приходится хитрить, всеми средствами завлекать людей на путь развития, и поэтому необходимо всегда чтить мораль. Лично доктор высоко ценит Парнеля, но если Гладстон находит, что Парнель не годится, то приходится все же с этим считаться. Уж кто-кто такой человек, как Гладстон, кое-что в этом смыслит. Впрочем, господин Нагель, наш почтенный хозяин, придерживается здесь другого мнения и ставит Гладстону вину даже то обстоятельство, что у Гладстона всегда чистая совесть. Хо-хо-хо, смех! Да и только, прости меня, Господи. А, кстати, господин Нагель, вы, кажется, и Толстого тоже не очень жалуете. Я слышал от фрекин Хеллен, что вы и его не очень-то признаете. Нагель тем временем разговаривал со студентом Эйном. Услышав последние слова доктора, он резко обернулся и ответил. «Что-то не припомню, чтобы я когда-либо разговаривал с фрекин Хеллен и Толстом. Я считаю его великим художником, но дураком философии». Помолчав, он добавил. «Уж позволим себе нынче вечером вставить крепкое словцо, если надо. Надеюсь, вы не возражаете, ведь дам здесь нет, мы мужской компании договорились. А я сейчас в таком настроении, что готов рычать, как дикий зверь». «Прошу вас, чего уж там церемониться?» — обиженно подхватил доктор. «Давайте так и скажем, Толстой дурак». «Да-да, пусть каждый говорит, что думает», — вдруг закричал и адъюнкт, который дошел как раз до того состояния, когда ему море по колено. «Никаких ограничений, доктор, не то мы тебя просто выставим вон, так и знай, у каждого свое мнение. Вот Стеккер, к примеру, отъявленный негодяй. Я это докажу, да-да, я докажу». Тут все рассмеялись, и прошло несколько минут, прежде чем снова смогли заговорить о Толстом. Спору нет, Толстой – великий писатель, великий ум. Thank you. Нагель вдруг стал красный, как рак. Нет, он не великий ум. Его интеллект, напротив, удивительно ординарен, а учение ни на йоту не глубже аллилуйных проповедей армии спасения. Разве любой другой русский, не имея он дворянского титула, старинного знатного имени и миллионного состояния в блестящих рублях, стал бы таким знаменитым от того, что научил нескольких крестьян чинить сапоги? Впрочем, давайте лучше веселиться. Ваше здоровье, господин Грегорд! Нагель пользовался каждой короткой паузой в разговоре, чтобы лишний раз чокнуться с минуткой, и вообще в течение всего вечера оказывал ему всяческие знаки внимания. Он еще раз извинился за свою глупую болтовню во время их последней встречи, попросил минутку забыть все это. «Что до меня, то я не испугаюсь, что бы вы ни говорили», — заявил доктор и приосанился. «Иногда меня так и подмывает всем противоречить», — продолжал Нагель. «А нынче вечером в меня просто какой-то бес вселился, наверное, от того, что позавчера у меня было одно огорчение, которое не так-то легко пережить, а может, из-за этой отвратительной погоды, которая на меня ужасно действует. Вы, господин доктор, поймете меня лучше, чем кто-либо, и, надеюсь, извините, но...» Возвращаясь к Толстому, я должен признаться, что не считаю его более глубоким умом, чем, например, генерала Буца. Оба они проповедники, а не мыслители. Только проповедники. Они пускают в оборот уже готовую продукцию, популяризируют не свои собственные мысли, а чужие, заимствованные, уже существующие, перепродают их народу по дешевке и тем самым держат в своих руках мир. Ну уж, раз ты занялся перепродажей, то делай это хотя бы с выгодой для себя. А вот Толстой перепродает с огромными убытками. Два друга заключили как-то пари. Один с расстояния 20 шагов выбьет выстрелом у другого орех из руки. Да-да, он готов биться об заклад на 12 шиллингов, что сделает это, не причинив другу вреда. Ну хорошо, он выстрелил. Выстрелил плохо. Размозжил другу руку. И, надо сказать, блестяще с этим справился. Раненый застонал, но, собрав последние силы, все же крикнул: «Ты проиграл пари, гони 12 шиллингов!» И он получил причитающиеся ему 12 шиллингов. «Гони 12 шиллингов!» Так он и сказал. «Господи, да чего же Толстой из кожи вон лезет, чтобы убить всякую человеческую радость на земле и заполнить мир одной лишь любовью к Всевышнему и к своему ближнему. Я просто сгораю от стыда. Быть может, это и покажется нахальным с моей стороны. Какой-то там жалкий агрономишка сгорает от стыда за графа. Но поверьте, дело обстоит именно так. Я бы не говорил ничего похожего, если бы Толстой был юношей, которому стоило бы труда не поддаваться искушениям, который вел бы постоянную борьбу с собой, чтобы проповедовать добродетель и вести добродетельную жизнь. Но ведь он глубокий старик. Все жизненные импульсы его давно заглохли. В его душе не осталось и следа человеческих страстей и желаний. Но могут мне возразить, все это ведь не имеет никакого отношения к его учению. Нет. Нет. Имеет. Притом прямое. Прожив свою жизнь, уже одряхлев, присытившись наслаждениями, очерствев от их избытка, ты идешь к юноше и говоришь ему: «Отрешись от соблазнов мира сего». И юноша задумывается над его призывом и не может не согласиться с тем, что он соответствует Святому Писанию. Но юноша все же не отрешается от радостей, а грешит. Грешит вовсю в течение 40 лет. Таков закон природы. Thank you. Но когда пролетают 40 лет, и юноша превращается в старика, он, в свою очередь, седлает своего бледного-бледного коня и скачет по свету, сжимая в высохшей костлявой руке крестное знамя и трубит всем назидание, требуя от юношей отрешения от всех радостей бытия, полного отрешения. Ха-ха-ха. Воистину, бессмертная комедия. Она повторяется снова и снова. Толстой меня забавляет. Я просто в восторге от того, что этот старик еще способен сделать столько добра, в конце концов, он, безусловно, вкусит райское блаженство. Но ведь суть в том, что он поступает так, как до него поступали многие и многие старики. И после него старики будут поступать точно так же, повторяю, только в этом вся суть вопроса. Разрешите мне лишь напомнить вам, чтобы не прибегать к другим доводам. Так вот, разрешите напомнить вам, что Толстой проявил себя истинным другом всех обездоленных и угнетенных. Неужели это, по-вашему, не имеет никакого значения? Укажите мне хоть на одного барина у нас, который бы, как он, полностью посвятил себя малым сим, тем, кто находится на самой низшей ступеньке общества. Только из-за высокомерной узости взглядов, я, во всяком случае, так считаю, можно назвать учение Толстого глупым, на том лишь основании, что люди не живут согласно этому учению. «Браво, доктор!» Снова взревел адъюнкт. Его возбужденное лицо было пунцово-красным. «Браво!» «Но выражайтесь резче, резче, говорите грубо. Каждый имеет право отстаивать свое мнение. Высокомерная узость взглядов – это правда. Что правда, то правда у вас. Высокомерная узость взглядов, и я вам это докажу». «Ваше здоровье», – сказал Нагель. «Не надо забывать, чего ради мы здесь собрались». «Так вы, доктор, в самом деле хотите сказать, что стоит восхищаться человеком, который, обладая миллионным состоянием, отдает на благотворительные цели 10-рублевую бумажку? Я просто не понимаю вашего хода мысли. Да и у всех других тоже. Должно быть, я как-то иначе устроен. Хоть убейте меня, но я никогда не соглашусь, что кто-либо, а уж меньше всего миллионер, достойно восхищения за то, что он подает милостыню». «Отлично сказано!» – воскликнул адвокат не без подначки. «Я социалист. Это моя точка зрения». Но эти слова окончательно вывели доктора из себя, и он закричал, обращаясь к Нагелю. «Позвольте спросить, вы что, действительно так хорошо осведомлены, какие именно суммы жертвует Толстой ежегодно или ежедневно на бедных? Нет, это уж слишком. Даже в мужском обществе не все дозволено». «Вот и Толстой считает, — ответил Нагель, — что всему должны быть свои границы, и благотворительности тоже. Поэтому он и возложил на свою жену обязанность строго следить за тем, чтобы он не жертвовал больше, чем положено. Но об этом давайте не будем говорить. Послушайте, по каким побуждениям мы даем крону? По доброте душевной или из желания сделать хороший нравственный поступок. На мой взгляд, такое представление просто наивно. Есть люди, которые не могут не отдавать. Почему? Да потому что, отдавая, они испытывают истинное наслаждение, чисто психическое, конечно. Ими руководит отнюдь не логическое рассуждение, они отдают тайно. Им претит делать это открыто. Публичность только уменьшила бы их удовольствие. Они отдают украдкой, торопливо, дрожащими руками, но при этом они испытывают удивительное блаженство, понять которое они сами не могут. Эти люди вдруг ни с того ни с сего чувствуют острую потребность что-то отдать. Это находит на них в форме какого-то странного, теснящего грудь ощущения, внезапное, необоримое желание, которое вспыхивает с такой силой, что на глазах выступают слезы.